Глава 1006. Предупреждение. Учитывая уровень культивации Ван Линя, а также унаследованную от древнего бога силу пяти звезд, ситуации, которые представляют для Ван Линя реальную опасность, совсем немного. Пожалуй, лишь культиваторы позднего уровня очищения границ тьмы и выше могли бы представлять для него угрозу. Однако вышедший из дворца белый силуэт, чье появление предварялось звуками шагов, заставил Ван Линя ощутить предельный уровень опасности. Чувствуя, как волосы на его теле встают дыбом, Ван Линь осознал, что уже очень долго не испытывал ничего подобного. Сощурив глаза, Ван Линь невольно отошел назад несколько шагов. Его правый глаз вспыхнул ярким зеленым светом, и Ван Линь пристально вгляделся в появившегося человека. Из дворца раздался тяжелый вздох. Человек, представший взором Ван Линя, Фу Фэнзы и других, оказался женщиной несравненной красоты. Женщина, облаченная в легкий плащ, была такой красивой, что рядом с ней меркла даже красота Лю Мэй, старый знакомый Ван Линя. Женщина казалась каким-то божественным цветком, неведомым образом спустившимся с небес на землю. Показавшись, женщина скользнула взглядом по Ван Линю, затем посмотрела на Фу Фэнзы, а после на всех остальных. Под этим взглядом Ван Линю показалось, будто его ударило невидимым молотком, в голове загудело, а из горла хлынула кровь. Поспешно Ван Линь отпрыгнул назад на несколько джанов. Его лицо в один миг помрачнело. Однако его спутникам пришлось гораздо хуже. Глаза Фу Фэнзы резко расширились, и кровавые прожилки испещрили белки его глаз. Гороподобное мясное тело, обливаясь кровью, начало уменьшаться в размерах. В единый миг огромное тело культиватора уменьшилось вдвое. Потоки изначальной силы в большом количестве наполнили дух Фу Фэнзы, и могучий культиватор отбежал назад на несколько десятков джанов. Его могучее тело билось в судороги, однако лицо прекратило бледнеть. В панике Фу Фэнзы крикнул: «Цветок бессмертных!» В глазах старшего брата И Чинзе отразился страх. В его груди что-то громко застучало, и кровь застрелилась у него изо рта. Его висевшее в воздухе тело дернулось и рухнуло на землю, а страх перерос в животный ужас. Что касается двух других братьев И Сянзы и Улонзы, то им показалось, будто острые мечи пронзили их сознание и души. Порывы кожи культиваторов начали сочиться кровью, и через пару мгновений вся одежда братьев оказалась пропитана кровью. Упав на землю, они, не задумываясь, уселись на землю и погрузились в медитацию, чтобы как-то совладать с этим напором. Примерно так же поступили большеголовые с Лэйцзы. Особенно туго пришлось Лэйцзы, его лицо стало нездорового серого оттенка. Единственной, с кем было все нормально, была мертвая женщина, лишь ее глаза блеснули странным светом. Все это сделал лишь один взгляд появившейся женщины, и теперь Ван Линь по-настоящему испугался этой обители бессмертных, ведь она была лишь внешней обителью, и они уже столкнулись с такой опасностью. Если же открыть все обители и пройти в последнюю из них, то кто знает, какие опасности будут там. Боюсь, поход в эту обитель уже стал самым опасным моим предприятием за последние века моей жизни. Подумал Ван Линь. Конечно, он знал, что в обители его будут подстерегать опасности, но никак не мог ожидать, что после входа в эту внешнюю обитель совокупной силы их отряда будет недостаточно, чтобы преодолеть открывшиеся трудности. В следующий миг женщина начала постепенно растворяться в пространстве, пока не исчезла вовсе. Ван Линь сверкнул глазами, прекрасно понимая, что ее появление и вот этот ее страшный взгляд были лишь простым предупреждением. Женщина предупреждала всех их, и в особенности Ван Линя: «Не входите!» При других обстоятельствах Ван Линь внял бы этому предостережению и предпочел бы просто уйти, ведь в конце концов он и в самом деле вторгся в чужое владение. Однако сейчас Ван Линь не мог просто так сдаться. Он пришел сюда, в земли демонического духа, ради Джоуи. Ван Линь сейчас не знал, жив он или мертв, но самым заветным желанием Джоуи было вернуть к жизни Цин Шуан. Возможность воскрешения Цин Шуан зависела от ее отца, Цин Линя. Ван Линь всегда испытывал огромную благодарность к Джоуи, точно так же, как и к Сатунаню. Последний помог ему вступить на путь культивации, а Джоуи сыграл на этом пути ключевую роль. Если бы не подаренный Джоуи кристалл Вознесения, то Ван Линя сейчас бы не было. Скорее всего, он умер бы давным-давно и сейчас лежал бы высохшим трупом, превращаясь в прах. Кроме того, яд в теле Сатунаня сейчас временно подавлен, однако и Ван Линь, и сам Сатунань прекрасно понимали, что это ненадолго. Если в ближайшее время не извлечь яд, то последствия будут катастрофическими. Можно сказать, что спасти жизнь двух самых близких Ван Линь людей, Джоуи и Сутунани, можно только в землях демонического духа. И пусть опасности будет в два раза больше, Ван Линь не отступит. Ради них Ван Линь вломился в чужую обитель и не будет ни капельки раскаиваться. В этой жизни все относительно. Кто прав, кто виноват, определить трудно. Сейчас же Ван Линь считал, что поступает правильно. А вот женщине из дворца казалось по-другому. Вторгнувшийся сюда Ван Линь явно был неправ. «Я уже сделал свой выбор. Мне остается лишь продолжить путь», — произнес Ван Линь, подходя ближе к защитному световому барьеру. Взмах правой руки, и обитель бессмертных вновь задрожала, а в пространстве перед Ван Линем раскрылась трещина. Из трещины хлынули потоки черного света, которые через мгновение превратились в длинное черное копье. Ван Линь подхватил иллюзорное оружие, вокруг которого то и дело вспыхивали изогнутые молнии. Треск электрических разрядов нарушил тишину обители. За спиной Ван Линя возник призрачный силуэт древнего бога. Ван Линь еще крепче сжал свое оружие, и древний бог повторил его действие, наполняя окружающее пространство грохотом. В иллюзорной руке бога возникло точно такое же копье. Бурные потоки изначальной силы наполнили обитель бессмертных. Ван Линь сделал глубокий вдох, и его рука, сжимающая копье, начала медленно подниматься вверх. Каменная пылекрошка, покрывавшая пол обители, начала дрожать и облаками взмыла вверх. Помимо этого, вода в ручье практически остановила свой ход, замерев на одном месте, а после начала медленно подниматься ввысь. Также задрожали четыре павильона, поврежденные после атаки Ван Линя и его спутников на световой барьер. «Я не хочу никому вреда. Те четыре старика были лишь частичками оставшихся душ. Сейчас я все равно попытаюсь открыть этот барьер и проход обители бессмертных», — проговорил Ван Линь. На его лбу неторопливо открылся третий глаз. Также неторопливо третий глаз исчез, и на лбу Ван Линя появились уже пять звезд. Они медленно завращались, и потоки силы древнего бога наполнили культиватора. Руки Ван Линя пришли в движение, и копье, уничтожающее богов, прочертило в воздухе кривую линию, отчего раздался скрипящий звук, будто бы оружие разорвало саму ткань пространства. Сжимая копье, Ван Линь быстрее молнии двинулся к барьеру. Приблизившись, Ван Линь решительно сверкнул глазами и скомандовал: «Фуфанзе, серебряный труп, помогите мне открыть барьер!» Фуфанзе с силой сжал зубы и двинулся вперед. Его огромное тело уменьшилось больше, чем наполовину, и сейчас продолжало уменьшаться. Теперь культиватор уже походил на обычного человека. Его тело осветилось золотыми лучами, и в воздухе перед ним возникла каменная стела. Множество рунных надписей покрывало каменную поверхность. Сама стела сияла ослепительным золотым светом. Фуфанзе взмахнул рукой, и призванный им артефакт с грохотом устремился вперед к барьеру. Стела с размаху ударилась о защитный экран, заставив его вновь ярко вспыхнуть и издать громоподобный раскат. Одновременно с этим в движение пришла мертвая женщина. Она разинула рот, и оттуда хлынули потоки пятицветного дыма. Потоки дыма приблизились к барьеру и облепили его. Сам дым при этом быстро исчезал и таял. Световой экран вспыхнул еще сильней. Не раздумывая, Ван Линь взмахнул рукой и силой швырнул свое копье. Копье, уничтожающее богов, словно величественный дракон, устремилось вперед, издавая грохот. В момент, когда пальцы Ван Линь отпустили оружие, остриё копья уже впилось в поверхность светового барьера, волны ряби хлынули с наконечника оружия богов. Раскаты грома теперь гремели, не переставая, и одновременно с этим на поверхности барьера одна за другой начали открываться трещины и пробоины. Пятицветный дым тут же хлынул в открывшиеся дыры, сияющая золотом стела усилила напор, заставляя экран разрушаться все сильней. Наконец раздался последний громовой раскат, и барьер был разрушен. В момент разрушения обитель бессмертных погрузилась в бушующий золотой свет. Разрушающийся экран раскалывался на части. В эту минуту копье в руке Ван Линя наполнилось мощью в несколько раз больше той, что Ван Линь мог использовать. Пробив экран, копье стремилось вперед к дворцу. Следом полетел и пятицветный дым. Однако в следующее мгновение чувство неописуемой опасности вновь овладело Ван Линем, и в этот раз оно оказалось даже сильней. Из дворца высунулась белая ладонь и слегка взмахнула в сторону копья. В мгновение ока перед дворцом, откуда ни возьмись, появились изумительные красоты цветы. Наполнив пространство, они преградили копью дорогу. Новый взмах рукой, пятицветный дым тут же превратился в пятицветный цветок. Цветок неподвижно замер в воздухе. Легкой походкой из дворца вышла белая женщина. Холодным взором она пристально уставилась на Ван Линя, а после взмахнула рукой, указав на него. Ван Линь сощурил глаза, а затем, не раздумывая, раскрыл рот и исторг наружу один предмет. То был подаренный Янь Лэй Цзы защитный артефакт — осколок громового мира бессмертных. На поверхности осколка были трещины, след от применённых Тянь Юнь Цзы способностей. Вылетев, осколок начал увеличиваться в размерах, достигнув сотни джинов в длину. Теперь он стал похожим на настоящий щит. Однако, как только щит появился, почти сразу же на нем начали раскрываться удивительные красоты цветы, источающие странный аромат. «Я ведь предупреждала тебя». Раздался мягкий, но в то же время холодный голос, а через секунду покрытый множеством цветов осколок мира бессмертных раскололся на части.